Глава 19. Демид. «Так что там собиралась сделать Снеж... Аня?» «Приезжай, расскажу». «Куда приезжай?» «Ко мне». «Чё за дела? Говори давай». «Не-а», — издевательским тоном произнес Мирон. «Я тут сижу, скучаю. Днем выспался вместе с Егоркой». «И что?» «Приезжай, пиво попьем». «Да пошел ты!» Я бросил трубку. Чернявая, как ее там, Оля, Лена, не помню, все еще шарила рукой по моей ширинке. Кстати, она похожа на снежную королеву. Цвет волос, фигура, дерзость во взгляде. Хотя нет, у нее это скорее наглость, может даже хамоватость. До королевской дерзости ей расти и расти. Обхаживает змея рукой. И ей пофиг, что мы в клубе. Правда, в вип-зоне народ не толпится. Но все равно не каждая бы решилась расстегнуть ширинку и засунуть туда руку. Чернявая разошлась не на шутку. Змей уже на свободе. Я кидаю сверху пиджак, который валялся рядом со мной на диване. Девчонка умело работает рукой. Видно, опытная. У меня перед глазами снежная королева в облегающем латексном платье доминантки. Талия стянута, грудь приподнята и открыта почти до самых розовых сосков. Не почти. Я вижу эти маленькие аппетитные сосочки. В ее руках плетка, и она идет ко мне. Грудь слегка подпрыгивает, и я не могу оторвать от нее взгляда. Взгляд — адское пламя, и я готов сгореть в нем с потрохами. Следующий кадр. Плетка уже в моих руках. Снежная королева лежит у меня на коленях кверху попой. Платье задрано, трусики приспущены. Я легонько хлестаю плеткой упругие половинки, оставляя розовые полосы. Не выдерживаю, начинаю гладить. Звонко шлепаю по попе ладонью. Она тихонько стонет, я все больше зверею. Пробираюсь пальцами во влажные складочки. Снежная королева стонет громче. Я снова ее шлепаю и снова толкаюсь в нее пальцами, уже жестче. Еще один кадр. Снежная королева на коленях. Попой ко мне. Моя любимая поза. Я в ней. Узкая горячая пещерка сжимает змея так, что у него искры из глаз. Ее руки прикованы наручниками к спинке кровати. Она никуда не может от меня убежать. Она моя. Змей долбится башкой, как очумелый. «Еще! Сильнее! Быстрее!» — стонет снежная королева. «Да! О, да!» «Анюта!» — срывается с моих губ. «Я Олеся!» — слышу я. И с большим трудом сдерживаю годливое желание отшвырнуть эту Олесю куда подальше. Сую ей какие-то купюры. Говорю, купи себе мороженое. И выскакиваю из клуба, застегивая на ходу ширинку. Аня. Сегодня мне снова принесли цветы. На этот раз герберы. Несколько дней назад были орхидеи, до этого лилии и пионы. Это уже пятый букет, а я до сих пор не знаю, кто мой тайный поклонник. Но догадываюсь, я на 99% уверена, что это Филипп Робертович. После той обломавшейся поездки он ведет себя странно. Я так и не поняла, обиделся ли он на меня. И что вообще думает по этому поводу? На следующий день я снова обрушилась на него с извинениями. Он снова меня остановил и заговорил о рабочих делах. В общем-то, с тех пор мы общаемся исключительно на рабочие темы. Но иногда я ловлю его взгляд. Он смотрит на меня изучающе и как-то грустно, что ли. А вообще он всегда улыбчив, вежлив и полон позитива. Понять, что он думает и чувствует на самом деле, совершенно невозможно. Он спокоен и невозмутим, даже когда происходят какие-то форс-мажоры, когда клиенты возмущаются, а начальство бушует. Рядом с ним и мне спокойно. Он великолепный начальник, но если говорить о чем-то большем, я даже не знаю. Я почти уверена, что цветы от него. Эти взгляды, они не случайны. Он выжидает, изучает меня. Но я ему определенно очень нравлюсь. Я это чувствую. Пожалуй, завтра решусь и поблагодарю его. Цветы чудесные. Они так поднимают настроение. Кстати, я давно забросила упражнение Кегеля. А это неправильно. Так можно и форму растерять. Нужно возобновить занятие. Благо, в спортзал идти не надо. Я приняла удобную позу на диване, начала сокращать мышцы, задерживаться в этом положении, считая до 10. Когда я перешла к ритмичным сжатиям на раз-два, мое тело охватило возбуждение. Такое бывает при этих упражнениях. Ничего страшного, сейчас пройдет. Нет, не проходит. Я уже все закончила, а меня не отпускает. И что самое стрёмное, перед моими глазами маячит Демид, голый, состоящим членом, во всей своей необузданной животной дикости. Я вспоминаю, как он закинул меня на плечо и понес в свое бунгало. На мне уже не было трусов. Он гладил меня по голой попе, и его пальцы, как бы невзначай, касались самых чувствительных мест. Я тогда злилась на него и одновременно умирала от возбуждения. Я и сейчас умираю. Не могу удержаться от того, чтобы направить пальцы к натренированным мышцам. Вспоминаю, что делал со мной Демид после того, как мы оказались в его бунгало. Всю ночь, до утра. Он силен. Никогда раньше не встречала настолько выносливых мужчин. И уверена, их в природе не так много. Далеко не каждый Филипп сможет заниматься любовью 10 раз подряд, не снижая темпа. Блин, зачем я это сделала? Зачем переспала с Демидом? Он слишком мощный и дикий. Что, если после него все остальные мужчины будут казаться мне вялыми сусликами? Демид. Чё с рожей? С порога пристал ко мне Мирон. Да ничего, я его оттолкнул. Но он, зараза, включил фонарик на телефоне и давай светить мне в глаза. На скуле ссадина, на лбу синяк, под глазом фингал. Я выбил телефон из его руки и произнес. «Почти прошел». «Не надо светить мне в рожу фонариком, и все будет нормально. Все зажило уже, практически». «С кем махач был?» «А», — я махнул рукой, — «с разными там. Молодежь вообще распоясалась. Бьет в рожу с ноги, никакого уважения». «На бои ходил, что ли?» — догадался Мирон. «Ага. Ну ты зверь. Я бы, наверное, сейчас не решился». «Сдох». «Не то чтобы сдох, но как-то уже стрёмно ходить с фингалами и синяками». «Ох ты ж, блин, стрёмно ему. Скажи честно, Алёна заругает». «А ты скажи честно, чего припёрся?» «Пиво попить». «Ага, пиво. Если бы я про Аньку с плёткой не сказал, фиг бы тебя дождался». «Пиво попить», — упрямо заявил я и схватился за бутылку. «Что, я не могу соскучиться по двоюродному брату?» Я ни слова не сказала Снежной Королеве. Мы поговорили о делах. У нас есть общие проекты. Например, тот, над которым мы работали в отпуске. Там все на мази, скоро запустится. Я вот думаю, не рвануть ли мне на Байкал? Или на Камчатку? Выдал я после третьей бутылки пива. Дома не сидится? Не-а. Хочется движа. Ну, давай рвани. Авось Анька тебя там не найдет. Да что ты пристал с этой Анькой? «С какой Анькой?» – Мирон прикинулся шлангом. «Я ни слова не сказал про Аньку». «Так скажи, что там за замута с плеткой? Когда она это сказала? Что еще обо мне говорила?» Пошла четвертая бутылка. Язык развязался. «Да приезжала вчера», – разродился наконец Мирон. «И что?» «И ничего. Поболтала с Аленкой, поиграла с Егором, привезла торт». «Что за торт?» – зачем-то спросил я. Это полный дебилизм. Почему мне хочется вдаваться в подробности всего, что связано со Снежной Королевой? Шоколадный. Еще остался. Хочешь? Давай. И виски тащи. Что-то меня от твоего пива не прет. Виски? Уверен? После 4 бутылок пива? И что? Не будь старпером. Не читай мне нотаций. Виски зашло хорошо. Мирон рассказал, как тетя Эля сватала меня Снежной Королеве. Я молча сожрал оставшуюся половину торта в одно лицо, а потом признался. Я посылаю ей цветы. Я! Цветы! Сам не знаю зачем. Это как будто какая-то ниточка, которая связывает меня с ней. Что-то вроде азбуки Морзе, но без подписи. «Да ты влюбился!» – выдал Мирон. «Не-а!» – я помотал головой. «Исключено! Я не влюбляюсь. Мне просто надо ее еще раз трахнуть». Тогда точно отпустит. Еще раз? Молчи, предупреждающе рыкнул я. Тебе надо в постель. Пошли, отведу тебя в гостевую спальню. Сам дойду, — согласился я. «Только для вида. У меня созрел план. Сейчас Мирон уйдет спать, а я вызову такси и поеду к Снежной Королеве. Мне надо ее еще раз трахнуть, и тогда меня отпустит».